Глава 77. Скелет боевого коня. Агрессия авангарда. Само название навыка намекало на способность умения рискнуть самим заклинателем, чтобы защитить остальных. Благодаря этому умению выживаемость команды будет значительно увеличена. 100 выстрелов был взволнован, ведь он был частью команды. И если появится предмет, который сможет повысить эффективность команды, он определенно будет рад этому. Но вероятность смерти нуба-танка также увеличится. Маленький снег вздохнула. Похоже, у меня появится еще больше работы. Все в порядке. Когда я достигну 30-го уровня, то смогу изучить защитную стену. И когда я активирую эти два навыка вместе, то мои ОС уже не будет так сильно падать, сказал Чжан Ян, улыбаясь. Хэймэм, надеюсь, что это так. Хотя они уже и собрали 4 предмета с трупа, поскольку это была первая смерть Шуриана, с него можно было получить еще несколько предметов. Кольцо абсолютной защиты, серый, кольцо, стойкость, плюс 12 сила, плюс 8 оснащения. После каждого успешного блока, к атрибуту защиты будет прибавляться по 20 пунктов. Максимальный эффект сложения составляет 5, длительность 30 секунд, требование уровня 30, что за, как снаряжение серого ранга может быть настолько сильным. Толстый Хань долго смотрел на кольцо, широко раскрытыми глазами. У предметов черного и зеленого рангов были только случайные бонусные атрибуты, но дополнительные эффекты от снаряжения серого ранга в несколько раз сильнее. Вот почему снаряжение является основой профессионального игрока. Само название кольца говорило о его принадлежности танку. И так как никто, кроме Чжан Яна, его носить не мог, он взял кольцо себе. Но, если бы мне пришлось сражаться с тобой, я бы снял все свое снаряжение и сражался бы с тобой только с оружием в руках. Ха-ха, да ты только посмотри на меня, сказал Толстый Хань. Плащ скелета, серый, плащ, стойкость, плюс 10 сила, плюс 10 эффекта экипировки, увеличивает крит на 2%, требование уровня 30. Как правило, охотник не был подходящим классом для использования чисто силового снаряжения. Чжан Ян отказался от своего броска и позволил Дризлер получить этот плащ. К сожалению, даже после получения всего этого дропа, они еще не достигли необходимого уровня, чтобы экипировать все это. Кусок карты сокровищ, 2, серый, применение. Соедините все три части кусок карты сокровищ и получите карту сокровищ. Отдайте его мне, сказал Чжан Ян. У меня уже есть и три части, и мне как раз не хватает этого куска. Четверо из них отказались от своих бросков, и Чжан Ян получил кусок карты сокровищ, 2. Он немедленно использовал предмет, и над его головой появился индикатор прогресса. Через 2 секунды, все три куска карты сокровищ исчезли, и появилась полная карта сокровищ. Серая карта сокровищ. Вы прочитали и исследовали много географических карт и, наконец, смогли расшифровать тайну этой карты сокровищ. Сокровище находится в долине потерянных душ. После открытия карты сокровищ, появился старый пергамент. В правом верхнем углу карты была отметена в виде Ха, и, конечно же, это было местом, где спрятано сокровище. Интересно, что внутри сундука с сокровищами, Дризлер любила все, что было связано с сундуками и сокровищами. Чжан Ян послал Дризлер в обмене карту сокровищ и сказал, если ты так хочешь это узнать, то сходи и выкопай. Иногда из сундука с сокровищами выпадали хорошие вещи, а иногда, там могла быть ловушка, наполненная монстрами или дебафами. Отлично, отличненько. Дризлер поспешно вырвала карту сокровищ из его рук. Она была так счастлива, что улыбалась от уха до уха. Маленький Ян, ты предвзят, но это для расположения Лали, один, и мне это нравится. Случайно оговорился Толстый Хань, сгори в аду. Толстого Ханя нужно было избить так, чтобы он, наконец, понял, что такое настоящая дисциплина. Уже все? Спросил Чжан Ян, когда увидел, что Дризлер прекратила вскрывать труп. Это все. Дризлер разочарованно покачала головой. Это не может быть правдой. Труп должен был исчезнуть сразу после того, как все было разграблено. Похоже, что мы что-то упустили. Чжан Ян присел на корточки и прикоснулся к телу босса. Выражение лица Чжан Яна резко переменилось. Что случилось? Спросила группа. Я думаю, мы сорвали джекпот. Едва сдерживая свое волнение, Чжан Ян показал, что у него в руке. В то же время на каждом интерфейсе выскочило окно броска костей. Боевой скелет коня, ездовое животное, применение. Научит вас призывать боевой скелет коня. Требование уровня 30. После применения предмет будет привязан.

так как воин не мог использовать никакого навыка, не потратив ярости. Чжан Ян активировал блок, не отвечая ему. Он не интересовался разговором с придурком. Блок. Плюс 10 ярости. 117. Блок наносимый урон отражен. 244. Удар щитом. Чжан Ян взмахнул мечом и атаковал призрачного листа обычной атакой. 389. С максимальным значением ОС в 2000 призрачный лист теперь остался всего с 200 ОС. Если Чжан Ян ударит еще раз, призрачный лист будет отправлен на встречу с богиней. «Пошлите мои приветствия главе вашей гильдии», — сказал Чжан Ян, размахивая своим мечом и активировав. 379. Призрачный лист был беспощадно побежден. Призрачный лист был не одинок, все остальные, которые стали свидетелями битвы, остались ошеломлены. Как воин может нанести такой огромный урон? Он по-прежнему считается хранителем? Конечно, нет. Пришло время обучать нового хранителя. ТСС. Чжан Ян был телепортирован из боевой арены вместе со своим новым трофеем, направленным свитком телепортации. Чжан Ю, я еще не закончил. Еще один бой. Призрачный лист отправил личное сообщение. Чжан Ян покачал головой. Теперь у вас даже не 20-кратный уровень, ваше текущее снаряжение до сих пор работает. После того, как он был убит морозной ночью и Чжан Яном, призрачный лист упал с 21 го на 19-кратный уровень. Требующийся уровень к его снаряжению был 20-кратный. Даже если он был в нем, эффект снаряжения был заблокирован. Ношение его было бы чисто эстетическим, а значит, он был так же хорош, как голый игрок. Просто жди, я вернусь за тобой. Призрачный лист телепортировался обратно в город Красной Луны. Не забудь принести больше свитков. Последние слова Чжан Яна нанесли укол ему в сердце. После всего, что случилось, призрачный лист чувствовал, что Чжан Ян был там, чтобы выжать больше денег из него. Возвращаясь в замок Белого Нефрита, местный канал был наполнен легендами о Чжан Яне, хранителе Чжан Ю. Чжан Ян защитил город от врага. Он, естественно, был назван героем замка Белого Нефрита. Человек из народа, гордость замка Белого Нефрита. Его имя и репутация растекались по всему городу. Боги были к нему благосклонны. Все, что он когда-либо хотел, это получить направленный свиток телепортации, но то, что он получил, было больше, чем он себе представлял. Он на самом деле стал героем города. Чжан Ян покачал головой и расслабил плечи. Он быстро отправил личное сообщение морозной ночи. «Здравствуйте. Могу я поговорить с вами немного?» Через некоторое время она ответила. «Говори откровенно». Два слова, но они были наполнены весом мира. Он мог чувствовать холод в ее словах. «Хаэм, неплохо. Она выбрала правильное имя для себя. Ах, ах, точно. Я понял, что у вас есть навыки. Кстати, моей партии не хватает членов с талантом, как у вас. Хотели бы вы присоединиться к нам на рейде в подземелье логова Морцвии на героическом режиме послезавтра?» Чжан Ян сделал шаг, чтобы завербовать свою будущую королеву теней.